мы можем рассчитывать только на гостеприимство в вашем фамильном замке с верхним освещением, как в картинной галерее. Боюсь, что я не доставлю твоей матери такого удовольствия, как если бы подарила подлинник великого русского художника, еврея Левитана». Мама сказала сурово: «Поступай, как знаешь, сынок, я тебе не советчица, их приму как следует, хотя хочу тебя предупредить, на что мы идем. Обо мне можешь не беспокоиться, я все перенесу. Хотя я работаю в госпитале, и Кригерша может воспользоваться любым компрометирующим материалом. Шеффордс госпиталя Раперт ко мне хорошо относится, всегда вежливо здоровается, справляется о здоровье. Очень ему нужна русская уборщица. Я заметила, приглядывается, и мне, конечно, нужно очень следить за собой. Но в конце концов, мы же люди, а не звери. Так что, как ты решишь, так и будет». Я решил действовать, присмотрелся. Вывести бабушку и тетю из бараков было не так уж сложно. В гетто все время приходили посетители, сновали люди. И часто посетители ничем не отличались от тех, кто жил в бараках. Я, например, был больше похож на бабушку, чем на маму. Но никто особенно не разбирался, кто пришел, а кто уходит. Охрана, в общем, на все смотрела сквозь пальцы. Мы и в мирное время не давали взяток, не знали, что это такое. Считали их пережитком прошлого. Нам казалось, что взятки давно изжили себя. Но, кажется, эти пережитки потому и называются пережитками, что переживут нас всех, сказала бабушка и полезла на нары за книжкой, в которой хранила деньги. Это были советские купюры, которые имели хождение и на оккупированной территории. «Вы хотите растопить печку, или вы, почтеннейшая, алхимик, который переплавляет бумажки в драгоценные камни и благородные металлы?» Старик в кальсонах, который сидел на соседних нарах и обо всем догадался, сказал, что охрана берет только золото и камни. «То, что не подвластно времени», — философски заявил он. Бабушка пошуршала страницами своей книги, точно рассчитывала, что из нее посыплются благородные металлы и драгоценные камни. «Нетрудно быть честным, если ты гол, как сокол», — мрачно сказала бабушка и закрыла книгу. «Финита ля комедия». «Но я не хотел, чтобы это был конец. Я высмотрел местечко за уборной, куда никто не заглядывал, и слеги на заборе были особенно редкими. Все деревянное обитатели бараков пускали на топку». Бабушка согласилась пойти посмотреть, подумать, прикинуть, взять разгон, как сказала она наконец, и попробовала нагнуться, чтобы нырнуть под слегу. Как ни странно, на этот раз радикулит не помешал ей ни согнуться, ни распрямиться. Уже за забором. «Это и все, сказала бабушка и подняла руки, словно бегун на финише. «Я был горд тем, что спасаю тетю и бабушку, хотя в сущности не заметил, как все произошло. Помнил, как мы с тетей еще раньше погрузили вещи на санки, с которыми я к ним пришел. Значит, собирался сделать это. Да, собирался, но уговорил себя, что сегодня ничего не будет, чтобы сердце не так колотилось. Внушал себе. Бабушка посмотрит, мы посоветуемся, и тогда уж...» Мы не советовались. Бабушка взяла и нырнула под слюгу. И тетя тоже. Правда, Галя проваливалась в снег и застыла на месте. Я думал только о том, чтобы они обе оказались по одну сторону забора, иначе мы застрянем ни туда, ни сюда. И тут бабушка, моя умница бабушка, как она иронизировала по поводу свободы, видимо, ощутила ее вкус, ринулась вперед, прямо через снег. Длинное платье скрывало ее ноги. Казалось, что бабушка плывет по белым волнам. Платок, в который она куталась в бараке, развивался. Может быть, мне казалось, что она летит, потому что я нарочно отставал, так сказать, прикрывал тылы. Я был занят мыслью, что делать, если нас будут преследовать, и даже не заметил, как мы оказались далеко от бараков. Такое событие в моей жизни, а прошло незаметно. Зато я навсегда запомнил бесконечные будни, которые начались потом. Вывести бабушку и тетю из бараков оказалось не так сложно, а вот сохранить... Поляк не вызволил свою супругу и падчерицу, хотя он прилично зарабатывал, занимался сапожным ремеслом, как Федька. В Варшаве он пел в концертных залах. У нас до войны в кинотеатрах перед сеансами. А при немцах вспомнил, что когда-то был хорошим сапожником. Он мог прокормить своих, хотя они не могли ни работать, ни ходить на менку, ни вообще показываться на людях. У нас не было таких возможностей. Но, как сказала мать, мы не звери, а люди. У нас были корочки хлеба, которые она приносила в сумках с работы, и остатки супа. Бабушка презирала эту нищенскую пищу и мамину работу, но ела, что давали. При этом лицо у нее сохраняло отсутствующее выражение, будто не она, воспитанница высших бестужевских курсов, а кто-то другой питается чужими объедками. Во всем остальном бабушка держалась по-прежнему. По вечерам, сидя у коптящего каганца, люди рассказывали друг другу, как они жили раньше. И бабушка припоминала уже не частную дореволюционную гимназию, а среднюю школу Краснозаводского района. Завтраки, которые выдавали в школе почти даром, и уважение, которое она получала на общих основаниях. Эта казенная фраза теперь нравилась бабушке больше стихов. «На общих основаниях». Как это прекрасно звучит! Просто песнь песней. Так я и не стала владелицей гимназии, но с меня будто свалился груз вечности. И вот опять черта и не оседлости, а жизни. Я помню, как дедушка Владика рассказывал очень смешной анекдот. Один молодой человек хотел поймать жар-птицу. Захотелось ему иметь жар-птицу и ни на копеечку меньше. Так отец ему говорит: «Хозяйка не разрешает держать даже паршивых курей, а ты рассчитываешь на жар-птицу». Да, человек всегда не ценит кур, ему нужна жар-птица. Но теперь я поняла, если, знаете, не фонтан, а нормальный водопровод, так это тоже я вам скажу кое-что. Больше всего, конечно, бабушка вспоминала времена, когда за слова «жидовская морда» люди сами отводили хулигана в милицию. «Золотые времена были», — вздыхала бабушка. «Я вспомнил старушку, у которой мы сколько выменяли колечко, и уже удивлялся, что она тоже все время вспоминала о золотых временах. Так уж создан человек. Моя бабушка умудрилась даже время, проведенное в бараках, вспоминать как золотое. Во всяком случае, там было равноправие. Никто не косился на соседа, все находились в одинаковом положении. Господи, неужели так трудно сделать, чтобы всем людям было одинаково? Мы же не просим лишнего, хотя бы так, как у всех». Я огорчался. Бабушка нервничала, жаловалась, даже порывалась вернуться в бараки. Она все чаще и чаще пожимала плечами и сидела, поджав губы. Без шуток, без улыбки. Я заботился о том, чтобы они отдохнули после бараков. Выносил за ними помойные ведра. Что касается мамы, то она встретила бабушку и тетю приветливо и ничего не сказала о своих опасениях, связанных с работой в госпитале. Мама нагрела ведро воды. Такой роскоши мы сами уже давно себе не позволяли. Извела на это почти все собрание сочинений Льва Толстого и вымыла бабушку собственноручно. Я вернулся в комнату, чтобы вынести ведро с мыльной водой, когда бабушка сидела, укутанная простыней. «Мама», которая для себя жалела кусок старой бумазеи, расщедрилась и на простыню. Вид у бабушки был взъерошенный, недовольный, словно ее силой заставили мыться. Она что-то шептала про себя и жаловалась. На одну маленькую старушку ушло 45 томов Толстого. Потом она вздыхала, что ее мыли, как она выразилась, не для нее самой, а чтобы не принесла в дом заразы. Может быть, мама и сказала что-нибудь в этом роде. Она заботилась прежде всего о ребенке, то есть обо мне, но относилась к бабушке с искренней симпатией и никогда не давала ей почувствовать, что боится неприятностей. Бабушка же словно не понимала, чем нам грозило укрывательство беглых. Это пахло уже не только потерей работы. И при этом мама держалась стоически. Никогда и виду не подала, что боится. Она не спала ночами, выходила на всякий шум во дворе и тут же будила бабушку и тетю. Те просыпались и, недовольны, уходили на чердак переждать облаву или проверку документов. Мама быстро убирала постели, чтобы патрули не обнаружили следов лишних людей, проживающих в квартире. Потом, когда тревога кончалась, она снова стелила постели бабушки и тети и посылала меня за ними. Я вставал, шел в холодный коридор, стучал палкой в потолок, чтобы они спускались. Бабушка возвращалась с таким видом, будто их потревожили совершенно напрасно, просто так, из перестраховки. У бабушки портился характер. Я смотрел, как она часами неподвижно сидит, закутанная в тот самый черный платок, в котором она бежала из бараков. Однажды к нам явился дядя Гриша.